Алло. Чего тебе? Здравствуйте, как ваши дела? А тебе что? А где Добрый были у день. подружки? А? У толстой были в гостях? Чего? У толстой были в гостях? Я слышу, блядь! В гостях были. А у вас пылесос Я с какой слышу, скоростью бегает? нихуя, блядь! Пылесос пришел. У вас пылесос с какой скоростью бегает? У вас же пылесос убежал. Здравствуйте. Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна. Чего молчите? Алло. Хуё Валентина Петровна, чем занимаетесь? тебе? Чем занимаетесь? А вы это, ну... Чем Чего занимаетесь? тебе, на мать? С вами Чем Валерий, занимаетесь? Ильич Новодворской гонки. Нихуя не слышу, в рот ебать! А вы можете спицами поговорить? С вами Новодворская говорит. Не слышу! С вами Новодворская говорит. Сделай нормально, аппарат! Нормально, Новодворская. Хули ты шепчешь, ёбаная враг! Новодворская. Новодворская. Новодворская. Ладно. Новодворская, говорим. Не слышу, ебена мать! Новодворская. Не слышу, блядь! Слышишь? Слышишь? А вы купались в стиральной машине? Вы купались в стиральной машине? Иди нахуй, ёбаная падла ебучая! Квартиру давай.